Глава 11. Как ни настраивалась Венди на вычленение зерен из плевел, через час глаза у нее принялись закрываться сами собой. Ада, заметив ее состояние, спохватилась, что завтра рано вставать, и поспешила к себе. «И зачем, спрашивается, рано вставать?» — спросила сама себя Венди, когда осталась одна. Горничная так и не пришла больше, и девушка по этому поводу испытывала малодушное облегчение. Уж что-что, а переодеться на ночь она была вполне в состоянии, как и умыться. Хотя с крючками на спине пришлось повозиться, если бы не ловкость и гибкость тренированного тела, ей бы вряд ли удалось расстегнуть платье. Пристальное внимание и суетящиеся постоянно рядом люди выводили ее из равновесия. На секунду в душу закралось невольное сочувствие к тому рыжему парню. Ему-то никуда не деться от соглядатаев. В особенности дома, где всем людям положено чувствовать себя уютно и спокойно. А ему во дворце, где он постоянно живет, как раз особенно дискомфортно. Не зря он так рвался к Ладенье. Пусть они с женой немного сумасшедшие, зато искренние и с ними весело. Негромко застонав, Венди несколько раз приложилась головой о притолоку. Для пробуждения мозга. Какая искренность! Мужчина, теневик, а жена его родственница короля, они по определению те люди, от которых лазутчица из вражеской страны стоит держаться как можно дальше, если, конечно, у нее в наличии имеется хоть талика здравого смысла. Ты безнадежна. Тебя похоронят в безымянной могиле, и матушка никогда не узнает, где именно лежит ее дочь. Потому что второго такого шанса проникнуть на территорию Риаркана может и не представиться. А значит, искать меня, даже если и будут, то безуспешно. Пробормотала себе под нос Вендолин. Она собиралась поднять себе этим боевой дух. Получилось не очень. Он скорее скатился еще ниже. Что теперь делать, девушка не особо представляла. Оставалось положиться на судьбу и надеяться, что ей повезет снова. Утро началось с женских голосов. Они щебетали и щебетали, не давая Венди ни малейшего шанса подремать еще немного под подушкой. «Вставайте, мисс, модистки уже здесь!» Глухо донесся до ее убежища знакомый голос Малви. «Миссис Ладенье подобрала несколько платьев. На вас должны сесть неплохо, а если что, подгоним. Только умыться бы вам сначала». Венди тяжело вздохнула, выпуталась из намотавшейся на нее за ночь простыни и побрела в ванную. Как успела понять девушка, от нее все равно не отстанут. И лучше, если она будет во вменяемом состоянии во время обмерочной экзекуции. Хоть сможет проконтролировать плотность прилегания корсажа. В этот раз она была настроена по-боевому. В платье нужно иметь возможность как минимум дышать, а желательно еще и двигаться. Точка. Когда она вернулась в комнату, кровать уже была застелена, а на покрывале разлеглись три наряда потрясающей красоты. Такого тонкого кружева Вендолин не видела уже давно. Последний раз, когда матушка демонстрировала ей свое передающееся из поколения в поколение приданное. Только там все было пожелтевшее от времени и в пятнах неизвестного происхождения. А тут явно новое, только что сплетенное. Девушка благоговейно провела кончиками пальцев по окантовке, представляя, насколько полезных вещей это можно было бы обменять в подземелье. Ладонь сама по себе сжалась в кулак. Если бы не война, сейчас они в Тироярне тоже могли бы щеголять в кружевах и шелках, и кататься на лошадях и в мобилях. Годы в подземельях унесли не только жизни и привычный ранее комфорт, но и множество технологий, отмерших за ненадобностью. Как делать шелк, если собрать куколок шелкопрядов в нужном количестве даже для одного отреза невозможно? Если каждый день стоит выбор – красота или еда, удобство или безопасность? Понятное дело, разумный человек предпочтет второе и будет прав. Только вот потом, когда все устаканилось, восстановить многие навыки оказалось просто невозможно. Да и незачем. Другой новый быт диктовал иные потребности. И роскошным платьем, корсетом и шляпкам под землей не место. «Миссис Ладенье, эти платья уже не понадобятся», — превратно истолковав ее замешательство, пояснила Малви. В ее положении тугие корсажи нельзя, а через год мода так поменяется, что их все равно только выбросить можно будет. Так что меряйте, не думайте. Сейчас подгоним так, будто на вас шито было». Словно в ответ на ее слова в комнату постучали. Три девушки, ненамного старше самой Венди, под предводительством солидной дамы быстро оккупировали всю комнату. Помимо платьев, которые водрузили на неизвестно откуда взявшиеся болванки-манекены, помещение заполнили коробки со шляпками и обувью, потому что нога у Венделин, увы, с хозяйкой дома не совпадала, а надевать чужой головной убор, по мнению модистки, не гигиенично. Саму Венделин водрузили как неодушевленный предмет на табуретку и битых полтора часа вертели во все стороны, обмеряя и подгоняя по фигуре не только корсажи, но и перчатки, чулки и обувь. Горничная внимала всем ценным указаниям, а важные моменты даже записывала. Особо ее волновали стили причесок, которые рекомендовались при том или ином фасоне. К концу экзекуции Венди уже распирала от невысказанного. Во-первых, она отчаянно пожалела, что притворилась немой. Очень уж хотелось наорать на бойко наседавших швей, а желательно и вовсе выставить их вон. Но она держалась, понимая, что если хочет попасть на церемонию, нужно соответствовать внешне. Вообще-то, если честно, Венделин попадать ни на какую церемонию не хотела. Она предпочла бы остаться дома, устроить в хозяйской спальне полноценный обыск и найти, наконец, пресловутый амулет. Шансы на то, что Ада не потащит его с собой, были весьма велики. Но, увы, оставлять ее без присмотра и давать шанс порыться в шкафах никто не собирался. Малви, явно получив соответствующие указания, следовала за ней шаг в шаг, чуть ли не в уборную, и не отлучалась ни на минуту. А если появлялись дела, то ее место тут же занимал дворецкий и принимался сверлить Венди суровым взглядом, отчего мысли путались, а руки начинали подрагивать, хотя она даже еще ничего не сделала, только задумала. Так что лучше она сегодня пойдет вместе со всеми, усыпит их бдительность. Но не могут же ее караулить с одинаковым вниманием сутками. Рано или поздно слуги устанут, и Ладенье расслабится. Тут-то она и провернет свое черное дело. То есть, конечно же, благое. Разумеется, благое. Она ведь действует во славу своей страны. Подумаешь, обворует приютивших ее людей, которые еще и коварно ее одели, накормили и заботятся, как о собственной дочери или племяннице. Венделин тяжело вздохнула и беззвучно ойкнула, когда ее укололи очередной булавкой. Ну почему никто не предупредил, что шпионство настолько сложное и неоднозначное занятие? И откуда вдруг взялись муки совести? Она ведь всегда ненавидела Риаркан. Почему сейчас мысль воспользоваться оказанным ей доверием вызывает такое отторжение? К моменту выхода девушка измучилась настолько, что даже позавтракать толком не смогла, хотя с утра ничего не ела. Ада посмотрела на нее сочувственно. «Как я тебя понимаю», — вздохнула она. «Сама вспоминаю первые недели здесь с содроганием. Но ничего не поделаешь. Если не хочешь дать кумушкам тему для пересудов, приходится соответствовать». Венди отметила для себя самое главное. Оказывается, Ада тоже не из столицы. Интересно, она с периферии, из глухой деревни, или тоже из какого-то другого уцелевшего государства? Может, в Риаркане все же догадываются о существовании остальных выживших? Тогда почему ее саму до сих пор не поймали на лжи? Венделин прикусила губу и осторожно покосилась на Дейрона. Нет, если бы он хотя бы подозревал ее в том, что она шпионка из Тироярна, то она давно бы сидела в застенках. Не того он сорта мужчина, что позволит своей жене и будущей матери его детей подвергаться подобной опасности. На Венде же не написано, что она никому зла причинять не собирается, а просто хочет побыстрее попасть домой. Так что вряд ли в Риаркане осведомлены о положении дел за пределами защиты. Пусть оно так и остается как можно дольше. Дейрон поймал ее взгляд и скупо улыбнулся. Нет, он ей до конца так и не поверил. Недаром за ней постоянно присматривают. Хорошо, что Венди не попыталась никуда полезть вчера. Как пить дать, под дверью дежурили или охранка стояла. Выдала бы себя, и все. Девушка растянула губы в не менее фальшивой улыбке. Главное — усыпить малейшее подозрение. А значит, она будет любезна, мила и покорна. Пока не появится возможность завладеть артефактом, разумеется. Тогда только ее и видели. Вендолин смутно представляла себе церемонию награждения. Почему-то виделся огромный зал, полный людей, поющие трубы и громкий голос, объявляющий фамилии. С трубами и голосом она угадала, а вот с залом вышла промашка. Народу собралось столько, что зал бы никогда столько не вместил. Самого разного, не только аристократии и, собственно, виновников торжества. Обычные горожане тоже рассчитывали поглазеть на зрелище. Торжество проводилось на парадном крыльце дворца. Как пояснил вполголоса Дейрон, король старается быть ближе к простому населению. По мнению самой Венди, это скорее способ раздразнить это самое население еще больше, продемонстрировав ему роскошь и дороговизну нарядов знати. Но ее не спрашивали. Впрочем, присмотревшись, она поняла, что зря наговаривала на аристократию. Это для нее кружева и шелк были недоступной роскошью. Местные, даже самые последние лавочники, нарядились так, что рябило в глазах. Скорее всего, вытащили из закромов последние, но сам факт. У Венди подобного даже в закромах отродясь не водилось. Сейчас она не слишком выделялась. Модистки поразительно точно угадали ее цветовые пристрастия, и девушка чувствовала себя в болотно-зеленом шелке довольно комфортно, пусть и поправляла юбку каждые 2 минуты, волнуясь, как бы не помять. И так за время поездки в Кэбби та успела немного заломиться под коленями. Хотя от особняка Ладенье до Королевской площади было рукой подать, они втроем все же доехали в коробе, запряженном парой лошадей. Доверия к мохнатым зверюгам у Венди не было никакого, потому в Кэб она забиралась с опаской. Но обошлось. Не зря их накрывают специальными попонами с головой, поняла девушка. Меньше шансов, что побегут куда-то с перепугу. Не то, что ее Марша, та всегда понимала команды с полувзгляда. Иногда Венди казалось, что медведка соображает быстрее и лучше многих людей. Девушка тяжело вздохнула и уставилась в окно на проплывавшие мимо особняки, которые по мере приближения ко дворцу становились все роскошнее, а сады обширнее. «Не переживай, мы ненадолго», — перегнувшись через промежуток между сиденьями, Ада похлопала ее по руке. «Тебе вообще не придется ничего делать. Подождешь, посмотришь на церемонию. Ты ведь никогда не была на таком торжестве?» Венди покачала головой. Строить из себя простушку-провинциалку никак не получалось. Нужно было изобразить энтузиазм и возбуждение. Как же дворец, столица? Только вот настроение не соответствовало, а притворяться она не привыкла. Под изучающим взглядом Дейрона Венди и вовсе сникла, забившись в угол кэба. Ада покосилась на мужа и легонько шлепнула его по руке. «Прекрати, Дей, ты пугаешь девочку», — вполголоса укорила его она. Муж пожал плечами. «Ты меня знаешь, я не собираюсь делать вид, что все в порядке», — буркнул он, захватывая ладонь жены в плен, чтобы избежать продолжения экзекуции. «Не знаю, почему именно, но она мне кажется подозрительной». «Венди же побывала у тебя в допросной, так?» — прищурилась Ада. «Ну и что из ее ответов тебе не понравилось?» Дейрон поморщился, словно тухлый гриб укусил. «Все было нормально, с виду», — поспешно добавил он, пока жена не возопила торжествующее: «Ну я же говорила!» «Наверное, я забыл о чем-то спросить. Спешил же». Ада закатила глаза, безо всяких слов давая понять, что именно думает о мужниной паранойи. Венди невольно улыбнулась, хотя весело ей не было. Ладенье она опасалась. И, дай ей волю, держалась бы как можно дальше от слишком проницательного теневика. Но, увы, он не спускал с нее глаз, сам не понимая толком, что именно будет в нем все инстинкты, призывающие устранить опасность. В другой ситуации Вендолин бы восхитилась подобным чутьем, но не тогда, когда дело касалось ее собственной жизни. «Приехали!» — радостно провозгласила Ада, и почти одновременно с ее возгласом кэб остановился. До площади еще было два перекрестка, но проехать не представлялось возможным. Слишком плотно стояла толпа. «Мы же не опоздали?» — встревоженно поинтересовалась женщина, оглядывая переговаривающихся нарядных людей. Муж помог ей спуститься с подножки бережно, будто охранял хрупкую вазу, и с неохотой подал руку Вендолин. Все же воспитание никуда не деть. Та едва коснулась его ладони кончиками пальцев, чтобы не оскорбить, и поспешно спрыгнула на мостовую, чуть не упав. Предательские юбки все же запутались в ногах. «Нет, все только начинается», — успокоил Аду Дейрон и, подхватив ее под локоть, повел вперед, с уверенностью медведки в толще земли, пробивая дорогу среди толпы. Вендолин покачнулась, с трудом ловя равновесие. Сначала она подумала, что снова виноваты нижние юбки, но тут до нее донесся едва слышный гул. «Землетрясение?»